Глава 9. Поднимаю руку. Так, стоять. Ладно. Я уже смирился с тем, что представляю собой затычку в любом отверстии. Я уже даже начал испытывать от этого какое-то удовольствие. Чувство собственного достоинства разрослось до неимоверных высот. Все-таки, кто еще может похвастаться перерождением в мире меча и магии, где ты далеко не крестьянин со стрелой в жопе, которого барин перепутал с белкой? Если в первый день я, может, и пал бы смертью храбрых от удивления при встрече с богами да дьяволами, то сейчас держусь вполне уверенно. Я наговорился с ним. Я рад это слышать, сын мой. Что ж, сопли жевать я не собираюсь. Ты высасываешь магию из варгона? Никогда еще слова не давались так сложно. Почему с ним настолько тяжело разговаривать? Чувствую себя каким-то румяным младенцем на божественном блюдечке. За малой правдой таит нечистый большую ложь, сын мой. Не высасываю, а убираю. Скажи, сын мой, дашь ли ты ребенку меч? Бросишь ли ты его в огонь? Если разум твой благочестив, то нет. Так вот и я лишаю глупое дитя от того, чем навредить себе он может. Как-то это эгоистично. Взял и забрал, когда хочется. Не очень-то это вяжется со свободой воли. А я ему все время это говорю, мастер. Но сейчас он отожжет своим коронным. Крыть вам будет нечем. На все воля Божья, сын мой, улыбается Иешуа, не открывая глаз. Во! Аргумент, не правда ли? К слову, даже я не знаю, о каком боге он все время говорит. Среди их братьев нет отцов Иешуа. Хм, ты уверен? На 100%, мастер. Может быть, просто он выше вас? Не умничайте, мастер. Эта теория хоть и популярна, но пока мною не доказана. Ну да, ты же пуп земли, Костя. Скорее, пуп варгона. Да, согласен, Иешуа странный, а источник его сил за пределами даже моего понимания. Но я считаю, что он выдумал себе могущественного отца, чтобы скрыть истинный источник своих сил. Знаешь, на земле тебя бы сожгли за богохульство. О, да, мастер. Даже не сомневаюсь в этом. Но сожгли бы меня не за богохульство, а за здравый смысл. Слушай, Костя, ты вообще-то дьявол. Тебе по должностной инструкции положено всех искушать и обманывать. Каюсь. Репутация отчасти заслуженная. Но знаете, мастер, с богами жить по-божьи выть. Со всем уважением, Иешуа, но я это аргументом не считаю. У людей тоже есть воля, разве нет? Насколько я помню, это наша неотъемлемая часть. А здесь получается у бога воля разрушить Вавилон, устроить всемирный потоп, наслать пандемии, лишить магии. Иешуа открывает глаза. Голубые, чистые, глубокие и уставшие. «Разве не люди написали эти истории, сын мой?» «Хм, да. Но идет-то все от твоих последователей». «А они не люди». «Чему ты клонишь?» «Каждому воздается по вере его, сын мой. Это и правда Божьи слова. Но они намного глубже, чем паства его считает. Никто не будет наказан за отсутствие веры в райские пущи и доброту его. Высший смысл в том, что для тех, кто считает, что дальше лишь ничто, сам себе создает пустоту, в которую попадет, когда настает его смертный час. Вера — всего лишь дар для тех, кто ищет помощи обрести рай. Вера помогает праведной душе на жизненном пути. И воля ваша, принимать этот дар или нет. Перевожу, мастер. Верите в рай? Попадете в рай. Не верите? Не попадете. Но он сейчас прямо не хочет признавать, что его бог на это не влияет, а влияет лишь серое вещество под черепной коробкой. Есть лишь вселенная. А для Вселенной важен только ваш нажитый опыт, а не хорошие или плохие поступки. Просто если вы засранец по жизни, то Вселенная после вашей смерти засунет вас в соответствующую засраничью среду. Например, чиновник-вор в следующей жизни станет бомжом, которого обворовали чиновники, чтобы, так сказать, набрались опыта со всех сторон. Ах да, мастер! Иешуа — порождение времени. А я кто? Правильно. Враг времени. Помолчи, дьявол. Не до твоих нашептываний. Вот сейчас обидно было. С тобой я уже давно. А вот противоположную точку зрения еще не слышал. Хе-хе-хе-хе-хе. Серьезно, заткнись. Я молчу. Спокойно отвечает Иешуа. Я не... Тебе, Иешуа. Я тоже не тебе, сын мой. А чего? Ладно, это странно. Так, я немного... Запутался, сын мой. Ага, хожу туда-сюда. С одной стороны, добрая мама, наплевавшая на логику и здравый смысл. С другой, строгий и логичный отец. Каждый любит, но по-своему. Фу, мастер, да вы извращенец похлеще меня. Любовь, вздыхает Иешуа. Раньше змей и правда знал, что это такое. Но давно забыл. Как ты думаешь, сын мой, почему он именно змей? Ведь это тоже создание Божье. Я расскажу тебе. Змей хладнокровен, не знает любви, всепожирающий и убивающий ядом тех, кто в тысячи раз сильнее. У змея лишь одна цель — насытить свой голод. Ты пригрел змея, сын мой. Был укушен им не раз. И понимаешь его суть, как никто другой. И я спрашиваю тебя, сын мой, хватит ли тебе свободы воли, чтобы вывести яд из бренного тела? Знаете, почему я терпеть его не могу? Потому что он тоже умеет красиво говорить? Не, он искренне верит в то, что говорит. Ни капли сомнений. А ведь первое правило мыслящего существа — сомневаться во всем. Вот скажите мне, как этот пройдоха может так люто верить во что-то примитивное, но при этом оставаться таким могущественным? Эх, знали бы вы, сколько у него последователей во Вселенной. По-черному завидую. Я пару раз вдыхаю и выдыхаю. Так, хватит. Как я понимаю, мы долго можем разговаривать. Поэтому к делу, Иешуа. Что ты хочешь? Катализатор, сын мой. Отдашь его мне? Не советую, мастер. Последствия будут катастрофическими. Чувствую. Я чувствую в кости страх. Впервые за все время он боится, хотя голос его спокоен. Поразительно. При этом он точно испытывает удовольствие от того, что боится. Ведь давно забытая эмоция вернулась. Черепная коробка чувствует себя живой. «Почему ты не отнимешь у меня катализатор?» «Отниму». Иешуа улыбается мне так, будто я спросил что-то очень глупое. «Разве я похож на того, кто отнимает? Похож я на того, кто лишает свободы, воли и свободы воли». Смотрю на разбитое окно, в которое совсем недавно нырнул Альдавир. Перевожу взгляд на Торна и Иону. Если бы они не дышали, то я бы подумал, что они умерли стоя. Если честно, то да. Мне больно это слышать, сын мой. Тогда скажу прямо. Я не буду отнимать у тебя катализатор, даже если ты мне откажешь. Странно. Почему я знаю, что он не врет? Полная противоположность Кости. Иешуа. И он точно не... злой. Все мои аргументы разлетаются в пух пара его слов. Святые Писания написаны людьми и за тысячи лет поди уж где-то да как-то переписывались. Понятие воли Божьей со свободой воли тоже непростые, и, со слов Иешуа, мы сами создаем то, во что хотим верить. Вокруг этого человека настолько светлая аура, что просто хочется прилечь рядом с ним, положить голову ему на колени, почувствовать на голове тепло его ладони, почувствовать любовь матери и безопасность домашнего очага. Молчу. Мозг отказывается работать. Имея такую силу, он... Нет, не медкатализатор? Но в чем логика? Ты намного сильнее. Победа над злом у тебя на ладони. Отними катализатор, убей дьявола. Стоп. Я начал рассуждать, как Костя. Думай, Дэн, думай. Попробуй соблюдать нейтралитет. Что ты сделаешь, если я отдам тебе катализатор? Во взгляде Иешуа читается вселенская тоска. Я отвечу тебе так, как ты хочешь, сын мой. Хоть мне и больно так говорить. Я не останусь тут, а пожертвую собой, использую все силы Божьи для того, чтобы покинуть пласты этой реальности и запечатаю себя вместе со змеем в бесконечной пустоте. Потухнут и загорятся звезды. Душа твоя освоит новую суть и форму. Претерпит изменения, что объяснить сейчас не в силу я. Одна реальность сменится другой, а время остановится. Но я все равно буду пытаться направить змея на путь праведный, и лишь когда его черная душа обретет мир, волею Божьей, мы вернемся. То есть никогда, мастер? Невозможно, чтобы это недоразумение меня в чем-то переубедило. Надо же. Я думал, ты будешь говорить мне, что он врет, и произойдет вселенский взрыв. А смысл? В отличие от меня, он скучный до безобразия и врать умеет плохо. Я проиграл с того момента, как только он тут появился. Иешуа умеет убеждать, что он правильный, а все остальные — дерьмо собачье. Как говорится, болтун от Бога. Воу, Костя что, грустит? Смирился со своим поражением? Сегодня просто какой-то праздник откровений. То есть, если я отдам тебе катализатор, то вы оба просто уйдете? Я избавлюсь от него, а Варгон останется с магией? «Да, сын мой». «А если не отдам, то Варгон потеряет магию?» Едва заметный кивок. «Как вам это, мастер? Все обернулось так, что теперь не он будет виноват в том, что магия исчезнет, а вы! Хотите напоследок интересный фактик?» «Даже не знаю». «Если я дьявол, то что такое анклав?» «Это я уже понял и так. Непонятно, зачем только Костя об этом говорит». «Ад». «Ага. Если честно, мы с вами довольно давно. Некоторые мои хозяева на вашем месте давно уже догадались, у какой сковородки черти пляшут. Анклав — моя лаборатория из прошлого. Я, как вы уже поняли, тот еще змей. Поэтому проводил разного рода эксперименты над действительно грешными тварями. Ах! Сладкие крики насильников и убийц. Просто услада для моего черствого сердца. Когда-то я был прямо как вы. Тщательно выбирал себе жертв. В анклаве невозможно убиться и умереть. Смекаете сходство с адом? А секции — это круги ада. Вспоминаю Писание. Но разве кругов этих не 7? А у тебя 10. Это вы книжек начитались. А святоша правильно вам сказал, что их писали смертные. Если бы ваша старческая память вас не подводила, то вы бы запомнили, что за всю историю существования анклава было раскопано только 7 секций из 10. Зря вы отказались от идеи разгадать тайну ада, мастер. Я вас предупреждал, что мое предложение с наградами ограничено по времени. Любой идиот догадался бы, что ты очень хочешь, чтобы я их раскапывал, Костя. Я уже понял, какие у тебя награды. Зеленые зубочистки, позволяющие вселяться в трупы. Страшно представить, чем бы ты еще меня наградил. «Достаточно», — говорю вслух. осторожно подхожу к Иешуа, протягиваю ему катализатор.